лгать на истину, начнет клеветать на нее. И это обычно в путях жизни человеческой, в путях тех, кто, отвергая путь Христов, идет своим путем. Да сохранит нас всех Господь от такой клеветы на истину, от такой лжи и неправды, какую проявляли книжники и фарисеи. Да поможет Он нам идти путем правды, путем истины во свете Христовом. На слова «В доме Отца Моего обителей много» 13 августа 1948 года, суббота, 7-й недели по Пятидесятнице. «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в Меня веруйте!» Разве мало смущается сердце ваше? Смущается оно тем, что вы видите вокруг себя. Смущается, когда вы впадаете в искушение, когда посылает вам Господь испытание, когда вы терпите горе, когда тоска овладевает сердцем вашим, тогда смущается сердце ваше. А Господь говорит: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Только это одно нужно, только вера в Бога, вера в Господа Иисуса Христа. Эта вера отгонит всякое смущение от вас. Она — единое прибежище в скорбях ваших, в испытаниях ваших, в смущениях ваших. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. О каком это доме Отца Своего говорит Христос? Это, конечно, выражение образное. У Бога нет никаких дворцов, подобных дворцам царским. Нет многих комнат для слуг или родственников царских. У Него нет никаких видимых материальных обителей. Что же значат эти слова Христовы о многих обителях у Отца нашего Небесного? Вот что значит. Каждый из нас во время жизни своей готовит себе будущую судьбу свою. Если сердце его полно веры, надежды и любви, то готовит он себе жизнь блаженную, жизнь вечную, ибо далеко сердце его от пути неправедного. Но ведь все мы в разной мере приобретаем чистоту сердца, в разной мере имеем веру, надежду и любовь. Были великие святые, которые при жизни становились ангелами во плоти, которые уже в теле своем возвысились до необычайной высоты богопознания и получили драгоценные дары Святого Духа. Такие святые, когда переходили в жизнь вечную, способны были к самому глубокому, самому чистому и непосредственному общению с Богом, ибо сердце их уже при жизни стало храмом Божиим.